Я играл поездку по Новому Орлеану, а мальчишка все смотрел и смотрел, не улыбаясь, не меняя выражения лица, которое, казалось, застыло. При этом в его глазах был какой-то блеск, какое-то сияние, и они кого-то мне напомнили. Я поднял взгляд и в обступившей меня толпе увидел женщину. Когда я понял, кто она, я едва не потерял сознание. Представьте себе, это была Дженни Карен. Она завила волосы и выглядела несколько старше своих лет и вообще какой-то усталой, и однако же это была Дженни. А я в полуобморочном состоянии извлек из своей гармошки какой-то несуразный звук, но все-таки нашел в себе силы доиграть песню, при последних аккордах которой Дженни, держа мальчика за руку, подошла ко мне. Она смотрела на меня сияющими глазами. «Форест, как только я услышала гармошку, я сразу узнала, что это ты. Никто, кроме тебя, так не играет». «Как ты здесь оказалась?» — спросил я. «Мы здесь живем», — ответила она. «Уже 3 года. Дональд, помощник начальника отдела продаж кровельных материалов». Я перестал играть, толпа слушателей понемногу разошлась, и Дженни села рядом со мной на скамейку. Мальчуган с удовольствием играл со Сью, который кувыркался и так смешил ребенка, что тот смеялся на весь парк. «А как получилось, что ты выступаешь как человек-оркестр?» — спросила Дженни. «Моя мама писала, что ты занялся ловлей креветок в Бае Лабатре и стал миллионером». «Об этом долго рассказывать», — сказал я. «Надеюсь, ты не влип в очередной раз в историю, Форест?» — спросила Дженни. «На этот раз нет», — сказал я. «Ну а как ты? У тебя все в порядке?» «По-моему, все нормально», — сказала она. «У меня есть все, что я хотела». «Это твой сын?» — спросил я. «Да», — ответила Дженни. «Посмотри, какой он ловкий и сообразительный». «Замечательный мальчик. Как ты его назвала?» «Форест». «Форест?» — переспросил я. «Ты назвала его моим именем?» «Я должна была так сделать», — сказала она каким-то безразличным голосом. «Ведь он наполовину твой». «Наполовину что?» «Он твой сын, Форест». «Мой сын?» «Твой сын, маленький Форест». Я с остановившимся сердцем посмотрел на ребенка, а он смеялся взахлеб и хлопал в ладоши, прыгая вокруг стоящего на руках Сью. «Наверное, я должна была сказать это тебе», — проговорила Дженни. «Когда я уехала из Индианаполиса, я была беременна. Мне не хотелось об этом говорить, сама не знаю почему. Я чувствовала себя, ты, наверное, понимаешь, тебя тогда называли болваном и все такое прочее, а я ждала ребенка. К тому же я очень тревожилась, как пройдет беременность и каким он родится». «Ты боялась, что он будет слабоумным?» — спросил я. «Ну да, или с каким-нибудь дефектом», — ответила Дженни. «Но, Форест, ты же видишь, совершенно здоровый ребенок, схватывает все на лету и в этом году перешел во 2-й класс. Ты можешь в это поверить?» «А ты точно знаешь, что он мой?» — спросил я. «Конечно», — ответила она. «Он хочет стать футболистом, когда вырастет, или космонавтом». Я снова посмотрел на мальчика. В его ясных глазах не было ни смущения, ни страха. Он играл со Сью на земле в крестике-нолике. «Да», — произнес я, — «а как твой...» «Дональд», — закончила за меня Дженни, — «он ничего о тебе не знает. Я встретила его, когда уехала из Индианаполиса. Моя беременность уже становилась заметной, и я не знала, что делать. Очень хороший и добрый человек. Заботится обо мне и маленьком Форесте. У нас свой дом, 2 машины. По субботам он возит нас куда-нибудь на побережье или в лес. По воскресеньям мы ходим в церковь, и Дональд уже копит деньги Форесту на колледж». «Можно на него посмотреть?» — спросил я. «Конечно», — ответила Дженни и подозвала сына. «Форест», — сказала она, — «я хочу познакомить тебя с другим Форестом. Он мой давний друг, тебя назвали в честь него». Мальчуган подошел, сел рядом со мной на скамейку и сказал: «Какая у вас смешная обезьяна». «Орангутанг», — ответил я, — «его зовут Сью». «А почему вы зовете его Сью, если это он?» Одного этого вопроса было достаточно, чтобы понять: мой сын не дурак. «Твоя мама говорит, что ты хочешь стать футболистом или космонавтом», — сказал я. «Хочу», — сказал мальчуган. «А вы знаете что-нибудь про футболистов и космонавтов?» «Да», — ответил я, — «немного знаю, но лучше спроси о них своего папу. Наверняка он знает про них гораздо больше, чем я».